Глава 14. Альдер. Как только портал за моей спиной исчез, я первым делом уложил Оливию на влажную после небольшого дождя траву и сел рядом, склонившись над ней. С волос стекали струи воды и падали на ее невздымающуюся грудь. «Эрнст!» – проорал я, что было сил. Лишь краем глаза я заметил, как Эрнст, стоявший в это время у сарая со скотиной, бросил вилы с нанизанным на них сеном и побежал ко мне, чтобы через несколько секунд упасть на колени рядом. Он взял Лив за запястье, потом опустился ухом к ее груди, а еще через несколько секунд приступил к спасению. Я отодвинулся, чтобы не мешать, и наблюдал, как Эрнст делает все, чтобы заставить ее дышать вновь. Он знал, что делал. Почти всю жизнь мой немой смотритель прислуживал доктору и не только смотрел, как тот спасает людей, но и украдкой сам почитывал его научные книги. И когда изо рта Оливии вдруг вытекла вода, а в следующее мгновение она закашляла, я выдохнул и облегченно сел на траву. Эрнст тем временем помог девушке приподняться и пристально наблюдал, как жадно она глотает воздух. «Какое же я ничтожество. Не могу спасти ее даже от такой мелочи, как вода». «Лив», – прошептал я, когда наши взгляды встретились, и, потянувшись к ней, провел ладонью по холодной щеке. «Прости, Лив, прости. Я не должен был тобой рисковать». Она снова закашлялась, и Эрнст, не спрашивая моего мнения, взял ее на руки и понес в дом. «В защищенную комнату!» – велел я, догнав их. «Все еще есть риск, что Киллиан попытается нас как-то отследить. Мы не можем рисковать». Смотритель кивнул и остановился перед входной дверью. Я собрался было забрать у него из рук девушку, но досадливо махнул рукой и сам открыл перед ним вход на веранду. Ни время и ни место играть в господ и подчиненных. Тяжелые шаги Эрнста глухо разносились по деревянному дому. Длинный коридор и темная дверь в конце. Я торопливо обогнал его, чтобы помочь зайти, а когда мы вошли в комнату, распахнул шторы. Эрнст усадил девушку в кресло. Ее трясло крупной дрожью. Я накинул ей на плечи толстое покрывало, которым была застелена постель. Она слабыми пальцами взялась за края и закуталась в одеяло сильнее, глядя на меня из-под лобья прожигающим взглядом. «Пошел вон!» – хрипло проговорила она и закашлялась. Эрнст сощурился, покачал головой и, повернув девушку к свету, попытался осмотреть белки ее глаз. Но Оливия тряхнула головой. «Не трогай меня!» Зло потребовала она. «Эрнст лекарь», — пояснил я. «Если он что-то делает, то наверняка из опасений за твое здоровье». «Какой же он лекарь? Крестьянин с грубыми руками!» Зубы ее выдали дробь. Смотритель пропустил это мимо ушей и прошел к шкафу, из которого достал теплый вязаный свитер и штаны из мягкого материала, в котором едва угадывалась валенная овечья шерсть. Должно быть что-то из личных вещей самого Эрнста. Уложив это все на кровать, сверху он добавил белье Оливии, выстиранное и аккуратно сложенное. Потом жестом показал мне, что надо бы покинуть комнату. «Единственный нормальный фейри в этом мире». Тихо проговорила Оливия, и фраза оборвалась в конце, когда зубы ее вновь застучали друг от друга. Мы с Эрнстом вышли, оставили Оливию наедине. Он чуть прикусил нижнюю губу и, нахмурившись, пошел обратно к сараю, чтобы закончить сеном, которое раскладывал в какие-то кучи. Несколько минут я наблюдал за ним. Потом бросил взгляд в ту сторону, где располагалась комната Оливии, и окликнул его. «С ней все в порядке?» Смотритель воткнул вилы в землю и посмотрел на меня долгим взглядом. «Она больна», – жестами сказал он. «Она упала с обрыва в бурную холодную реку. У нее могут быть ушибы и…» Эрнст отрицательно покачал головой. «Что-то другое?» – кивнул. «Ты знаешь, что именно?» Он покачал головой и с досадливым выражением лица вновь взялся за вилы.